Глава седьмая. Аракчеев обладал некоторыми качествами или признаками преступного человека. Полное отсутствие альтруизма, бессердечность, грубый эгоизм, трусость, страстное тщеславие — все это характеризует преступного человека. Но Аракчеев наделен был громадным трудолюбием. А преступный человек отличается непобедимой леностью, поэтому Аракчеева никоим образом нельзя считать преступником по натуре. Хотя он сделал в своей жизни зла гораздо больше, чем самые крупные преступники, он не совершил в жизни ни одного уголовного преступления. Он был крайне безнравственный, но неприступный человек. Как немало разработано учение о преступном человеке, однако оно дает нам достаточно материала, чтобы понять, почему Аракчеев, постоянно нарушавший нравственные законы, ни разу в жизни не нарушил уголовного закона. Аракчеев не был преступником по натуре, так как не был наделен основным свойством преступного человека — леностью. Обладая громадным трудолюбием, Аракчеев был в состоянии делать зло совершенно для себя безнаказанно. Своим трудолюбием он завоевал себе исключительное положение. Аракчеев был очень трудолюбив, страшно деятелен и неутомим в работе. По своему трудолюбию он намного превосходил своих сослуживцев. Вообще, едва ли было много деятелей более трудолюбивых, чем Аракчеев, и в этом отношении он занимает исключительное место в нашей истории. Нужно допустить, что Аракчеев обладал редкой, особенной организацией. Он не знал усталости, работал с удовольствием, тяготился бездеятельностью. Как и все основные свойства организации, трудолюбие Аракчеева проявилось очень рано. Когда он учился в корпусе, на него, как на очень трудолюбивого кадета, обратили внимание учителя и начальство. По окончании курса он не только исправнее своих товарищей исполнял свои служебные обязанности, но и составил учебник «Краткие артиллерийские записки в вопросах и ответах». Мало того, он давал частные уроки. Аракчеев, как известно, впоследствии любил рассказывать, что он давал уроки, чтобы заработать необходимые для жизни средства, но Отто документально доказал, что родители Аракчеева были люди не бедные. Едва ли между товарищами Аракчеева было много лиц, родители которых были богаче Аракчеевых. Очень богатые люди, как тогда, так и теперь, не служили в артиллерии.